Бежевая «Волга», в которой следовали из Арбузова Бурчалкин старший мистер Бивербрук, оказалась в самом хвосте затора. Роман вылез из машины и отправился выяснять причину задержки. Мост был цел, но отцеплен заградительным отрядом, протянувшим между перил якорный канат. На канат усиленно лезли животами поставщики мясного и молочного ряда, но больше всего горячились Стасик и Петруни. Растопырин кричал: «Может, у меня дети не кормлены?» А Стасик требовал: «Я по делу союзного значения». Никакого результата этой горячности, однако, не получалось. Заградительный пикет их просто отпихивал ладонями, а посреди моста, напустив на себя важность, медленно прогуливался Береста и на крики толпы не реагировал. Следом за ним вышагивал переводчик Ольшаный в квадратных темных очках и мечтательно толковал про кокосовые орехи. Пробиться к мосту было совершенно невозможно. Тогда Роман сложил ладони лодочкой и закричал: «Стасик, ты меня слышишь? В чем там дело?» «Сюда, товарищи, прошу вас!» — отозвался, расталкивая мешочников, Бурчалкин-младший, и, обращаясь уж к начальству, крикнул: «Пропустите иностранную делегацию!» Берест, казалось, только этого и ждал. Он приветственно помахал рукой и поспешил навстречу. «Уже приехали! Ну и прекрасно!» — сказал он, перелезая под канатом. «А у нас, товарищи, карантин! Привозная ветрянка!» С доверительностью шепнул Береста и во избежание дополнительных вопросов представил очкаство. «Переводчик Ольшаны, между прочим, скоро едет в республику пальм». «Кокосовых пальм», — уточнил Ольшаны, протирая замшевым лоскутком свои роскошные фильтры. «Идемте, товарищи». «Как там секта голубого козла?» — спросил Роман с нетерпением у брата. «А, секта лопнула. Нет там ничего, кроме близнецов». «Так я и знал. Но как тебе после этого верить? Здрасте. На что им прикажешь молиться, когда козел теперь в городе? Точно тебе говорю. Упроси, чтобы нас с тобой туда пропустили. Я докажу. У меня и адрес есть. Круглый дом под черепицей». Роман на это ничего не сказал. Молча подошли вместе со всеми к машине, где Ольшаны с прекрасным прононсом доложил гостю про ветрянку. «Ничего, товарищи мистеры, все равно не зря прокатились», — утешил через переводчика Берест. «Ивана Федорова и отсюда видно. А еще вам покажем Пудаловские бани». Англичанин кисло и вежливо улыбнулся. Компенсаж его не устраивал. «Этого напрасно», — поднажал Берест. «Историческая примечательность. И какая? Если сложить площадь вымытых спин, будет побольше цельного Люксембурга? Оу! — сказал Бивербрук. — А в Люксембурге об этом знают? — Не верите, — ложно обиделся Берест. — А напрасно. Вот товарищ подтвердит. И показал зачем-то на Романа. — Еще бы, — сказал Роман. — Да ладно тебе, — потянул его за руку брат. — Охота тебе морали читать, когда у меня дело, можно сказать, горит. Горит. Говоря это, Стасик успел заметить, что крестьяне снимают с подвод мешки и спускаются тропкой к Воробьихе. «Не будем отрываться от народа. Пошли», — сказал он. Левее блокированного моста частная инициатива положила через Воробьиху пару здоровенных бревен. По ним балансировали в город мешочники, а из города пробирались несознательные Акстафа и Акбар с банными свертками под мышкой. Одолев Воробьиху, братья оказались в Ивано-Федоровске. Картинного уныния в городе не наблюдалось. По улице Льва Толстого маршировали чистенькие пионеры и пели «Вива ла Куба» и «Революцион», а за ними шагал бакинщик Ваня Федоров с натюрмортом «Пчела на дыне» в одной руке и сатанинским ватником в другой. Вдоль улицы двумя шеренгами стояли много видавшие на своем веку липы. Свежий ветер с реки нес им, как в ладонях, прохладу и запах плотвы, и деревья беспечно лепетали листвою о каких-то своих тайных делах. Городок, казалось, блаженством.